Да, тогда можно жить, а здесь все дерьмо. Ваш Volkswagen тоже совсем новый, но тоже дерьмо против вашего. Это вы доставили туда, наверх, великолепного Пегова? Гарольд Бут, который в тот же день, что и Джо Кинг, был в агентуре, должен же был кое-что слышать. Пегова Бронко. Да, мистер Бут. Пеги Бронк с огнем под хвостом добежал до Канады, встретил меня и сказал: «Мистер Акуте, погасите огонь и доставьте меня назад». Ну вот, он меня попросил, я потушил огонь и прислал его назад. Хорошо? Фу, хорошо, в самом деле. Вы такой шутник. Акуте снес наполненный мешок в свою машину и очень осторожно поехал с ним наверх, к дому Кинга. Наверху он немного подождал, пока вернется Джо. Они встали вместе у загона. Акуте рассказал о своей встрече и о своем разговоре с Гарольдом и добавил: «Я видел его глаза. Я считаю его нехорошим человеком. Плох без предела, хотя в это, наверное, не поверит ни один человек. Глуп в границах. Есть, вероятно, несколько участков у него в мозгу, на которых растут мысли, но только мало. Мне кажется, что ты это еще как следует не разобрал». «Он всегда застает меня врасплох», — снова признался Джо. «Я думаю, что третий — это тот, кто застрелил твою лошадь. Мы его загоним в угол, но тебе придется запастись терпением. Если ты этого от меня требуешь, мне надо стыдиться, что я сам не справился». «Энеа Хейюкан, ты знаешь мое имя?» «Это мое. Ты хочешь у меня его взять или оставляешь?» «Это также и твое. И я живу в твоем доме. Я был гангстером. У меня была банда, ты об этом слышал?» «Да, мой сын. Я тоже когда-то. Тогда нас называли бандой, и тогда Union Pacific была уже построена среди совершенно дикой местности. Одна из крупнейших железнодорожных компаний США. Здесь имеется в виду трансконтинентальная железная дорога. Там не было ни государства, ни полиции, но инженеры имели в своем распоряжении вооруженные отряды. Мне было 16 лет, и я был скаутом, когда я это начал из ненависти к Уайт-Чичунам, которые погубили моего отца своим бренди, а меня хотели убить. Ко мне присоединились несколько товарищей, хороших и не очень хороших. В 20 лет я вернулся назад к своему племени. Это длинная история, и у нас еще впереди долгая зима. Хау, мой отец, а у тебя нет сына лучшего, чем я. Я верю в тебя. В эту ночь Стоун, Хорн и Квинни спали одни в Типе. Полотнища, которые были разрисованы охранными знаками четырех сторон света. Акуте был в пути. Он взял свой автомобиль. С большой скоростью поехал ночью в ту сторону, где находилась школа Квинни, и возвратился назад только утром, когда Стоун Хорн уже привел домой кобылу, на которой Квинни доехала до школьного автобуса. Около полудня, когда лошадей отогнали на луг пастись, и оба мужчины, снабженные лассо, их охраняли, старик, как бы между прочим, сообщил: «Я был в Бэдленд и видел это. Растаскано не слишком много. Остатки лошади на месте. Кобыла была жеребая? Да. Четыре стреляные гильзы тоже там, но таких ружей тысячи. Калибр всех четырех патронов один и тот же. Оба тела оттащены в сторону и обуглены, Их не опознать, это тебе известно.